Я с душою усталой, больной, пред тобой повергаюсь, Бог мой. Сокрушаюсь, что жизнь загубил, и богатство твои без рассвета, и в изгнание пришел я к тебе, а тебя ожидаю Создатель земли. Уврачуй ты меня от греха, мои скорби великой внемли, и пошли избавление от зла. Словно болит мое сердце безмерно. О, направь меня, Боже, на путь смирения, правды и истерзалась страдания душа, только плакать хочу пред тобой, и я жду, мой Господь.